Смена закончилась 15 минут назад, но Арториус не спешил отключать электронику кабинета. Уходить не хотелось. Мысль об утлом Кубрике, как всегда, вызывала тоску. В принципе, дела шли хорошо. Менее чем за год ему удалось наладить контакты по всем планируемым направлениям. Конечно, на то, чтобы заинтересовать своими идеями нужное количество сторонников, уйдет немного больше времени. Да вот как раз времени-то у него более чем достаточно. 15 лет впереди. Но как же не хочется ждать полтора десятилетия. Арториус ввел секретный код и извлек из личного архива файл, который придавал ему сил, когда становилось совсем не в моготу. Год назад чиновник случайно наткнулся на него, копаясь в архивах. В тот день им двигало любопытство, которое, впрочем, постоянно натыкалось на наглухо закрытые базы данных. Одно за другим выскакивали требования ввести пароль члена совета, и третий помощник уже свыкся с мыслью, что ему не удастся прочесть ни байта из данных директората. Поэтому, когда крохотный файлик, сохраненный в невообразимо старом формате, открылся по первому требованию, Арториус даже не сразу это понял. Файл представлял собой часть статьи из какого-то давно забытого справочника эпохи древних и рассказывал о политическом устройстве Южной Америки. Это была очень познавательная и бесполезная информация одновременно, которая могла заинтересовать только историков орбиты. Но в этом документе чиновник нашел то, что поразило его до глубины души. История великого древнего, история блестящего руководителя, не пожелавшего видеть свою страну на задворках континента, имеющую жалкую экономику и управляемую праздными болтунами. Он захватил власть силой оружия и за 17 лет своего правления сделал страну самой процветающей и стабильной на континенте. Арториуса потрясла политическая дальновидность, смелость и решительность этого человека. Какие же поистине великие люди жили в древности, не то что их жалкие потомки в наше время, боящиеся просто поднять цену на уникальные услуги бункера и трясущиеся над дряхлыми замшилыми идеалами. В том документе великого властителя упрекали за уничтожение каких-то 3000 человек и называли за это кровавым диктатором. Видимо, мехотелые слизняки встречались и в те давние годы, но великой личности они не помеха, ха. Да если бы в том же Улье в одночасье погибли бы 3000 человек, это даже не решило бы проблему перенаселения. Арториус с грустью вздохнул. Да, дружище, Пам прав. Мечтать об этом можно сколько угодно, но повторить не удастся. Никто в наши дни не сможет убить человека. А ведь убить 3000, как в древние времена, и не требуется. Достаточно избавиться от 3 выживших из ума покрытых пылью реликтов. Третий помощник представил себя с парализатором в руке. Ему стало дурно. Нет, совершенно невозможно. А жаль. Тем не менее, испытанный способ подействовал, и чиновник отправился принять душ в приподнятом настроении. Закончив, он решил наведаться в аналитическую группу. Возможно, доктору Лемешевой не сидится дома, и она вышла поработать не в свою смену. Его ожидания оправдались. «Татьяна Петровна, я был уверен, что вы не сможете устоять перед соблазном лишний раз потрудиться». Арториус был сама любезность. «Здравствуйте, господин третий помощник. Разве ваша смена не закончилась 2 часа назад?» «Или вы никогда не отдыхаете?» Лемешева приветствовал чиновника в своем обычном снисходительном тоне. Арториус почувствовал легкое бешенство. «Я совсем не устал». Воплощение любезности Арториус стал еще более любезным. «Я не люблю много спать. Так можно проспать всю жизнь. К тому же, у меня еще будет время выспаться. Вообще-то я искал именно вас». «Вот как? И чем же я могу вам помочь?» Чиновнику показалось, что в голосе доктора к снисходительности прибавились легкие нотки насмешки. «Я бы хотел вступить в ряды исследователей феномена Пирогова, о котором вы рассказывали мне на прошлой неделе». Арториус сменил любезность на предельную серьезность. «Не можете ли вы уделить мне немного времени и ввести в курс дела? Я бы хотел принести посильную помощь». Доктор Лемешева явно не ожидала такого поворота событий. Она недоверчиво посмотрела на чиновника. «Вы? То есть зачем это вам? Татьяна Петровна, вы считаете, что специалист управления не может интересоваться тайнами науки? Или, возможно, уроженец Улья не в состоянии освоить какую-либо сложную программу?» В голосе третьего помощника сквозила непередаваемая горечь. Лемешева стушевалась, и ее тон мгновенно поменялся. «Нет, что вы, как можно? Я даже не могла такого подумать!» Виновато заторопилась доктор. «Наоборот, это прекрасно!» Она выскочила из кресла и принялась энергично собирать разложенные на столе распечатки. «Пойдемте, Арториус, я буду рада вам все показать!» С этими словами Лемешева схватила чиновника за руку и устремилась к выходу из лаборатории. «Попалась!» Арториус довольно подставил себе плюсик. Теперь остается только аккуратно и не торопясь укрепить свои позиции. Глядя на соблазнительно покачивающиеся бедра доктора, отметил чиновник. У каждого есть своя слабая сторона. Арториус был в этой области настоящим экспертом. Иначе бы никогда мальчику со свиной биофермы не стать третьим помощником управляющего директора. Лемешева промчалась по коридору с десяток метров и затащила его в небольшое помещение, напичканное всевозможной электроникой. Это здесь доктор подвела чиновника к стоящей в углу компьютерной консоли. «Вот эта машина великого Серебрякова». В ее интонации промелькнул прямо-таки благоговейный трепет. Третий помощник про себя улыбнулся. «Я на правильном пути». И недоверчиво протянул. «Это выглядит вполне современно». «Ну да. Электроника очень недолговечна, и за 700 лет мировая компьютерная мысль ушла далеко вперед. Все системы многократно обновлялись, устаревшие или вышедшие из строя модули заменялись новыми. Вводилось более современное программное обеспечение, и весь бункер давно уже работает на оборудовании из Америки и программах Microsoft. Но тем не менее, перед вами рабочее место Серебрякова. Именно здесь находится единственный существующий вход в секретную часть Пирогова». Она очертила рукой дугу, указывая настоящее помещение и оборудование. Когда-то с этой лабораторией начиналась аналитическая группа. Теперь же здесь полностью хозяйничает Пирогов. Все в этом помещении принадлежит исключительно ему. «Поэтому здесь ни одного специалиста», — догадался Арториус. «Вы правы», — кивнула доктор. «Пирогов работает самостоятельно, присутствие специалистов ему не требуется. Поэтому конкретных рабочих мест тут нет. Но программа беспрерывно трудится над решением множества задач. Поэтому сотрудники часто заходят сюда за результатами, уточнениями, корректировками и прочими надобностями». Она указала на пару кресел около центральной консоли. «Вот в этом и заключается рутинность нашего дела». Лемешева виновато улыбнулась. «С командной строкой может одновременно работать лишь один оператор. Поэтому кому-то из нас, у кого есть время, приходится сидеть тут и работать с генератором паролей». «Да, как я понимаю Кузнецова. Более бессмысленную и неразумную трату времени сложно было себе представить. У представителей научного течения явно не все в порядке с головами». Чиновник вновь невольно скользнул взглядом по бедрам доктора. «Зато у них все в порядке с некоторыми другими вещами». «Надеюсь, я смогу быть вам полезен, Татьяна Петровна», — абсолютно серьезно сказал Арториус. Лемешева одарила его благодарным взглядом. «Работа сложная, но я уверена, что со временем у вас все получится». Доктор достал из карманчика цилиндрик цифрового носителя. «Это генератор паролей, тот самый, что когда-то написал Microsoft. Срок действия его лицензии давно истек, и я позволила себе слегка подкорректировать программу». Лемешева озорно улыбнулась. «К сожалению, меньше зависать она не стала, зато работает теперь в 3 раза быстрее. Это уже моя 4-я редакция программы. Я постоянно работаю над ее улучшением». «Я не сомневался в вашем профессионализме ни секунды, Татьяна Петровна». Арториус взял протянутый цилиндрик, как бы невзначай коснувшись ладони доктора. «В чем заключаются мои обязанности?» «Необходимо активировать программу, пока консоль никем не занята, и отключать, если с Пироговым работает кто-то из ученых. Кроме того, надо перезагружать программу, если она зависнет. Давайте я покажу, как это все работает».